Полковник откинулся в своем кресле и продолжал вполголоса. Солдаты, конечно, очень взволнованы, в особенности те, у которых имеются деньги. В конце концов, они порешили не запирать деньги и ценные вещи в шкапы, а класть их под матрац или под подушку. Я предчувствую, что будет дальше. Эти меры предосторожности были, конечно, принимаемы только такими, которые действительно обладали чем-нибудь ценным. После этого несколько дней все было тихо, краж не было. И вдруг, неделю тому назад, сержант МакДурн был найден мертвым в своей постели. На теле его не было никаких ранений, и пришлось предположить разрыв сердца. МакДурн был не то чтобы уж очень состоятельным, но он иногда получал от своих родных кое-какие деньжонки. И поэтому мне сразу показалось странным, что при умершем не было найдено ни одного медного гроша ни в его шкафу, ни в постели. Только в кармане брюк были найдены его старые серебряные часы. Так его и похоронили, и у меня не явилось подозрений, что он сделался жертвой насилия. Но вот вчера произошло опять два таких же случая. Солдаты Броун и Фалло были найдены мертвыми, и при них тоже не оказалось никаких ценных вещей, и на них тоже не было обнаружено никаких знаков насилия. Между тем, хорошо известно было, что Броун накануне получил по почте $300, доставшихся ему в наследство от какой-то дальней родственницы. Третьего дня вечером он никуда не уходил, провел вечер в казарме и рано лег спать. Можете себе представить, как заволновались солдаты. Стали распространяться слухи, что смерть МакДурна, Броуна и Фалло последовала неестественным путем. И мне самому все это показалось весьма подозрительным. «Да, тут, несомненно, что-то неладное творится», — подтвердил Пинкертон, внимательно выслушав полковника. «Я убежден, что в данном случае мы имеем дело с преступником. А разве эти три убитых солдата тоже имели обыкновение прятать деньги и ценные вещи под матрац?» «Да, это они делали все». «Странно. А что говорит по этому поводу врач, который осматривал умерших?» «Последние два случая показались ему подозрительными, и он склонен думать, что здесь произошло отравление, хотя при вскрытии в желудке никакого яда найдено не было». «А где теперь находятся трупы?» «В мертвецкой». «Надо будет мне отправиться туда, чтобы осмотреть их самому. А уж потом я произведу осмотр помещений, в которых были обнаружены трупы». «Весьма благодарен вам, мистер Пинкертон», — радостно произнес полковник. «Из ваших слов я вывожу заключение, что вы решили заняться этим делом». «Да, я им интересуюсь. А кроме того, меня к этому побуждает чувство долга. Если на самом деле совершено уже три убийства, то пора положить предел этому и оградить людей от убийцы». Пинкертон распростился с полковником и немедленно отправился в мертвецкую. Когда о его приходе доложили дежурному врачу, тот лично проводил его в тот зал, где на длинных столах лежали оба солдата, покрытые белыми покрывалами. «Я тоже убежден, что солдаты были убиты», — сказал врач. «И полагаю, что тем или иным путем они были отравлены». Сыщик начал осмотр трупов в присутствии врача. Прошел целый час, а Пинкертон все еще не находил никаких данных. Но он не терял терпения. Когда он уже осматривал ноги, врач заметил: «Нигде ничего нельзя найти. Это весьма странный случай, так как нет возможности точно установить причину смерти». В этот момент Пинкертон поднял голову. «Эта возможность имеется», — произнес он. На лице врача появилось выражение крайнего недоумения. «Как так?» — воскликнул он. «Неужели вы нашли что-нибудь?» «Нашел». Пинкертон раздвинул пальцы ног у одного из трупов и указал между большим и вторым пальцем на маленькое красное пятнышко. «Вот здесь проникло отравленное острие оружия», — продолжал он. «И этого укола было достаточно, чтобы отправить несчастного на тот свет без всякой предсмертной борьбы. Очевидно, в распоряжении преступника находился один из сильнейших ядов». Врач внимательно взглянул на крошечную ранку. Точно такая же ранка оказалась и у второго трупа. «Вы правы, мистер Пинкертон», — проговорил он наконец. «Но кто бы мог подумать что-либо подобное? Теперь, конечно, нельзя сомневаться в том, что в казарме совершались убийства. Разумеется. Между тем, мы понятия не имеем, кем совершены убийства. Я доложу полковнику, что вы установили причину смерти. Но я буду просить вас не разглашать ничего о вашем осмотре. Убийца ничего не должен подозревать об этом. Пусть думает, что мы теряемся в догадках и что улик у нас нет. Хорошо, я буду молчать, проговорил врач. В душе он был весьма признателен сыщику, что тот доложил полковнику, будто причина смерти обнаружена им. Правда, большинство врачей не обнаружило бы этой причины или не обратило бы внимания на крошечное пятнышко, но дежурному врачу не хотелось быть сопричисленным к этому большинству. Он пожал сыщику руку, а Нат Пинкертон, не теряя времени, вернулся в казарму 7-го полка.